Глава 18. Неожиданный ученик Асуры. Голуби шумно хлопали крыльями и курлыкали. Их перья плавно пикировали вниз, хлопьями ложась рядом с нами. Спина Алины словно окаменела. Она напряженно смотрела на голову волну. Вдруг та дернулась, из области ушей повалил горячий пар, мелькнул огонек. Голова развернулась и устремилась прочь. Алина выдохнула, ее ноги подкосились. Я поймал сестру, не позволил ей упасть. «Спасибо», – пробормотала она. «Идем вниз, мы же поесть хотели». В метре от нас шлепнулся голубиный помет. Я поморщился и, поддерживая Алину, пошел в сторону лестницы. В ресторане нам заранее подготовили столик. У стеклянной стены, из которой открывался вид, на улицу и дома напротив. В обычное время тут довольно неплохое место, я уверен. Но сейчас... «Что-то будете заказывать?» Стуча зубами от холода, спросил официант. «Бах!» В стену врезался голубь с выпученными глазами и свернутым на бок клювом. Его тело проскользило вниз и исчезло. «Давай что-нибудь погорячее», — слабым голосом попросила Алина. «Суп и жаркое, пусть повар постарается, и вино принеси». «Да, ваше благородие». Официант поклонился и поспешил назад. Под его ногами хрустел снег. «Прекрасный вид», — заметил я, разглядывая одуревших от вседозволенности и свободы голубей. Алина достала из кармана шубы небольшую пирамидку и поставила ее в центр стола. Я ощутил некоторые изменения. Пирамидка излучала поле, которого я раньше не чувствовал. Хотя нет, не поле. Скорее создавала невидимый пузырь. «Так нас не услышат посторонние», – устало сказала Алина. «Нам повезло, что высший из Белозеровых успел вовремя. И повезло, что он не мог показаться и потребовать долг жизни. Мы бы справились и без него». Улыбнулся я, продолжая наблюдать за метающимися голубями. Алина внимательно вгляделась в меня. Несколько секунд она изучала мое лицо, после чего попросила. «Расскажи, что с тобой случилось. Почему ты так изменился? Расскажи мне правду, хорошо? Я переживаю за тебя». Алина с таким участием смотрела на меня, что даже стало неловко. Я вспомнил свою мать. У нее был такой же взгляд, когда она искренне переживала за меня. Пришел официант, принес вино. Я отпил глоток и сказал: «Случилось кое-что, да». «Что?» Алина терпеливо ждала. На самом деле я изначально понимал, что не смогу обмануть Алину, притвориться старым Виктором. Она общалась с ним с раннего детства и прекрасно знает, каков он. Поэтому тут необходимо объяснение его изменений. «Меня атаковали в Энербусе», – мягко начал я. «Ты правильно думаешь, это было спланированное покушение? Не помню, как именно, но мне пробили висок. Священник был прав, я не мог выжить». Алина встревоженно смотрела на меня, ожидая продолжения. «Я же отвлекся. В очередной раз попытался вспомнить, как именно Виктор получил смертельную рану, как он погиб. Но память стерла последние мгновения его жизни. Я совершенно не помнил, как это произошло. Меня спасло чудо», – медленно продолжал я, подбирая слова. «Точнее, меня спас тот, кто называет себя хранителем зеркал». «Хранитель зеркал?» – удивилась Алина. «Впервые слышу это имя. Кто он?» «Не знаю», – я вздохнул. «Но это существо обладает силой Бога, поверь мне. Хранитель зеркал невероятно силен. Его могущество невозможно вообразить. Одного его слова хватит, чтобы армии бросились прочь, а его взгляд...» «Виктор, давай конкретно», — попросила Алина. Я смущенно кашлянул, немного разошелся, подождал, пока официант не расставит тарелки с едой, и продолжил. «В общем, хранитель зеркал спас меня, и не только. Я подался телом вперед и возбужденно продолжил. Он помог мне. В тот день прошла моя инициация. Я пережил смертельную опасность и стал заклинателем». В глазах Алины появилось понимание. Теперь ей стало ясно, отчего я так быстро научился видеть духовную энергию льда и даже смог материализовать ледышку. Когда я добрался до своей комнаты, хранитель зеркал предстал передо мной. Я откинулся на спинку стула и расслабился. «Тепло, в зараза, что ты услышал тогда?» «И что сказал этот хранитель?» – поторопила Алина. «Он сказал, что прибыл в этот мир, чтобы помочь ему». «Прибыл в этот мир?» – тупо переспросила Алина. Я повел шею и приподнял левую лопатку, так делал Виктор, когда сильно волновался, и начал говорить, быстро, возбужденно, с горящими глазами. «Да, он пришел из другого мира, Алин, и он доказал мне это. Это он убил того пастыря демонов, который напал на нас. Он создал зеркальных насекомых, и те убили его. Я видел все это через зеркало, не вру. И, Алин, этот хранитель зеркал по-настоящему крут. Он потом создал еще много насекомых и помог деревне, убил много демонов». «Зеркальные насекомые?» – пробормотала Алина, глубоко задумавшись. «И это не все», – я выдохнул, изобразив сомнение. «Виктор, не скрывай ничего», – тон Алины стал строгим. Это был знакомый для Виктора голос. Он означал, что сестра очень серьезна и шутить нельзя. «Хранитель дал мне свою кровь», – через силу сказал я. «Золотую кровь. Он дал мне ее и сказал, что я теперь благословлен, что теперь я его ученик. Алин, я стал сильнее и быстрее. Я сейчас гораздо лучше дерусь, чем Андрей. Недавно я его раскатал, как ребенка. Это все благодаря крови хранителя. Ударь!» Алина выставила раскрытую хрупкую ладонь. «Не бойся, я погашу импульс. Бей изо всех сил!» Увидев, что я колеблюсь, она фыркнула. «Думаешь, сможешь навредить мне, грандмастеру?» «И ты видел, я создала элементального защитника. Как только вернусь домой, отец поможет мне стать магистром, так что не бойся, не навредишь». «Хорошо, сестра». Я прикрыл глаза, прогнал по телу духовную энергию и врезал прямо в середину ладони. Со стороны удар казался слабым, просто братец не сильно стукнул сестру. Но этим же самым ударом я бы смог разломать каменный блок. Оттого была удивительна та легкость, с которой Алина поймала мой кулак. Словно я шестилетний парень, а не заклинатель первого ранга, который поглотил уже 3 капли крови асуры. Неожиданно. Алина явно была удивлена. Это уровень мастера. Физически ты так же силен, как 3-й ранг. Видишь, я гордо задрал подбородок. Это все благодаря хранителю. Я специально занизил силу удара, чтобы он соответствовал 3-му рангу. До грандмастера я точно не дошел. По реакции Алины это вижу. Но и мастера я сильнее. «Расскажи о нем подробнее». Алина очень серьезно посмотрела мне в глаза. «Это важно, Виктор. Невероятно важно». «Ладно», — я вздохнул. «Слушай. Он называет себя хранителем зеркал из высшего народа Асур. И он прибыл из погибшего мира. По его словам, Землю тоже ждет уничтожение. Те аномалии, которые начались 4 года назад, это лишь первый катаклизм. Дальше будет второй, и он гораздо хуже». «Когда?» — нахмурилась Алина. «Не знаю», — я покачал головой. «Хранителя я видел всего 2 раз. Он обычно передает свои сообщения через фею по имени Руки». «Что за 2-й катаклизм? Что там будет?» «Руки упоминала, что демонов станет больше. Их эволюция ускорится. И еще появятся невидимые демоны. Те, которых невозможно увидеть глазами». Алина прищурилась, пытаясь оценить опасность невидимых демонов. «Они не потеряют способность к эволюции», — подсказал я. «Наоборот, она улучшится». Глаза Алины расширились, она побледнела. Я печально улыбнулся в своих мыслях. Невидимые твари — бич 2-го катаклизма. Убивая живых, они становились все сильнее и сильнее. Мы смогли придумать способ, как их увидеть, но к тому времени погибли целые страны, а невидимки превратились в монстров такого уровня, что даже нам, хранителям, приходилось нелегко с ними. Что уж говорить об обычных людях. «Надеюсь, твой хранитель врет», — испуганно выдохнула Алина. «Отец говорил, что предел эволюции демонов пока не ясен. В Африке один такой монстр уничтожил несколько городов, и чтобы прикончить его, пришлось использовать 5-ку высших, и все равно были потери». «Хранитель не врет, Алин», — я усмехнулся. «Он поможет людям, а я его ученик, помогу ему». «Что он хочет от тебя?» Алина пронзительно взглянула на меня. «Пока ничего, Алин». Руки упоминала, что в его планах создать артефакт, который поможет увидеть невидимых демонов. Надо заранее этим заняться и распространить по всему миру. Брови Алины поползли вверх, а я продолжал. «Сейчас хранитель занят другим. Он ищет своих монстров, которые вырвались из его тюрьмы, когда он переходил из своего мира в наш». «Каких монстров?» – протянула Алина. «Тех, которые духовной энергией владеют», – терпеливо объяснил я. «Он уже забрал черную змею, которая директора чуть не убила». Алина ошеломленно хлопала глазами. Пожалуй, сегодня я вывалил на нее слишком много шокирующей информации, но я уже давно все распланировал, и Старковы в моих планах должны сыграть важную роль. Хранитель упоминал про монстра, который может быть нам полезен, добавил я. Он выглядит как ледяная лошадь. Вы слышали о такой? Я не случайно упомянул Баккахору. Через зеркала видел, как студенты обсуждают ледяную лошадь, которая пробежала по небольшому городку, полностью заморозив не только улицу, но и все строения по обе стороны от нее, вместе с находящимися внутри людьми. «Как нам поможет ледяная лошадь?» – устало спросила Алина. Затем поморщилась, позвала официанта. Она делала вид, что впервые слышит о ней. Но я видел, как ее глаза на миг дернулись в сторону, когда я упомянул этого зверя. «Не знаю», – я пожал плечами. «Если хочешь, можешь сама с ним все обсудить. Я устрою вам встречу». «Обнови заказ», – Алина подала знак официанту. Тот спешно начал забирать нетронутые блюда. Рукия сказала, что директор смог стать высшим лишь с помощью той черной змеи. Выдал я еще один секрет. Он забрал яйцо этой змеи и съел. Алина сжала ладони, разжала ее, не сдержав волнения. Затем снова расслабилась, стараясь не выдать свой интерес. Вот как. Алина задумчиво постучала пальцами по столу. У Григория Вечерова не хватало микромогел, чтобы стать высшим. И его вознесение порядком нас удивило. Получается, с помощью этих странных зверей можно увеличить микромогелы? Не знаю, легкомысленно пожал я плечами. Сама и спросишь у хранителя. Спросишь же? Конечно, Алина уверенно кивнула. Мне надо убедиться, что этот хранитель и правда так силен, как ты о нем говоришь. Ну и отлично, я облегченно улыбнулся. Было сложно играть, притворяться Виктором, которого изменило чудо. Но я добился своего. Заложил основу второй личности, заинтересовал Старковых. «Ты знаешь, кто устроил покушение на тебя?» Алина помрачнела. «Да. Андрей Старков. Он связался с темным государством», — легко ответил я. «Доказательства имеются?» — хмуро спросила Алина. «Только картинка в зеркале, которую мне показала руки, я развел руками. Но я верю, что все так и было». Во время вводной лекции Андрей и один из преподавателей хотели меня опозорить или даже убить. Но я уже тогда чувствовал духовную энергию льда, поэтому смог справиться с ситуацией и даже обернул ее против брата. Алина кивнула и глубоко погрузилась в мысли. Несколько минут мы молчали, думали каждый о своем и смотрели, как снаружи постепенно успокаиваются голуби. Их безумство обернулось для города катастрофой. Все улицы и здания загажены, покрыты перьями и птичьими трупами. Появился официант с новыми блюдами. «Давай на этот раз поедим», – предложил я, ощутив, что голоден. «Да, сама проголодалась», – усмехнулась Алина, отворачиваясь от стеклянной стены. «Белозеровым придется постараться, чтобы привести город в порядок». «Если у них хватит на это времени», – туманно отозвался я, приступая к трапезе. «О чем ты?» – не поняла Алина. «Белоозеровы связаны с темным государством», — пояснил я. «И недавнее нападение на Академию сильно разозлило многие рода, особенно тех, чьи родственники погибли во время безумия демонов». Алина ошеломленно смотрела на меня, застыв с вилкой и ножом в руках. «Расскажи подробнее, Виктор», — выдохнула она, отложив приборы и помассировав переносицу. «Погиб преподаватель из старшего рода Солнцесветовых», — охотно ответил я. Алексей Александров раскрыл, что в дирижабле в качестве второго перста была Милена Белоозерова, губернатор Петрограда. Солнцесветовы начали собирать альянсы с пострадавших родов. Туда и Кошмаровы вошли. Тоже очень сильный род, насколько я знаю. Директор исключил из Академии всех Белоозеровых, но пока особо не вмешивается. Насколько я знаю, Сергей пока следит за ситуацией и ничью сторону не принимает. Александр же затаился после безумия демонов. О нем ничего не слышно. Но давай сперва закончим с едой. Во время трапезы Алина странно поглядывала на меня. А когда закончили, она отпила вино и сказала: «Благодарю за информацию. Я буду напрямую говорить с отцом, расскажу ему, что узнала». Алина поджала губы. Я видел, что она сомневается. «Ты же понимаешь, что если я расскажу о том, что ты стал учеником непонятного существа, твои шансы стать главой рода резко снизятся. Сейчас они довольно высоки. Ты имеешь потенциал высшего, и среди всех сыновей отца являешься самым талантливым. Но сила – это далеко не все. Ничего страшного, я равнодушно улыбнулся. Если хранитель прав, то в будущем, когда случится второй катаклизм, именно связь с ним станет ключом к престолу. Алина задумчиво покивала и встала из-за стола. «У тебя скоро встреча с Сергеем. Поехали в академию». «Сперва собаку купим». Я тоже поднялся. «Обещал ведь?» «Точно. Забыла». Дверь открылась. Хмурая Вика Темнова уставилась на меня. Одетая в домашний халат с собранными в хвост волосами, она выглядела по-простому прекрасно. Почему-то мой взгляд прикипел к жилке на ее бледной шейке, словно я вампир из земных сказок. «Тяв!» Виктория удивленно опустила взгляд и увидела мелкую собачку в клетке. Она была даже меньше фараона и походила на игрушечную. «Это подарок тебе». Я поднял клетку и вручил ей. «Владей!» Вика на автомате приняла клетку, затем нахмурилась и протянула ее обратно. «Забирай. Мне не надо». При этом она не сводила взгляда с мелкой собачки. «Я видел, ей понравилось. Он теперь твой». Я развернулся и направился в сторону своей комнаты. «Делай с ним что хочешь». Заходя в свою комнату, я чувствовал взгляд на затылке. «Тяв!» Фараон встретил меня грозным лаем. «Ой, господин!» Из своей спальни выбежала Лейла и забрала собачку. Я оценивающе оглядел ее. Лейла поежилась очень тихо, чтобы никто не услышал, пробормотала под нос. «Меня продать хотят?» Так папа смотрел на кусок мяса в лавке. Я хмыкнул и пошел в свой кабинет. Каждую ночь я давал Лейле свою кровь, и разница налицо. Девочка стала гораздо активнее, сердце перестало ее тревожить, да и в целом здоровье улучшилось. За окном уже вечерело. Значит, вскоре за мной придет слуга и поведет на встречу с директором. Пока это не произошло, я решил погрузиться в Дхьяну и осмыслить сегодняшнее происшествие. Белозеровы не стали убивать Гарулу, они взяли ее в плен. Это логично, Рада желает изучить новых необычных созданий. Вскоре они осознают, что тела духовных зверей невероятно ценны и могут увеличить микромогилы в крови людей. Некоторые это и так знают, например, директор Академии и принц Сергей. Но пока это не стало известно широкой публике, я должен отыскать самых полезных для себя магических зверей и создать с их помощью стихийных фантомов, которые позволят мне получить знания. И желательно не тратить своих зеркальных пленников. Их количество ограничено, и они будут полезны в будущем, когда наступит второй катаклизм. Тренькнул звонок, за мной пришли. Я открыл глаза, кинул быстрый взгляд на пустое зеркало. К сожалению, я увидел лишь свое отражение, не руки. В дверь постучались, раздался голос Лейлы. «Господин, там за вами». «Иду». Я взял со стола кулон с фиолетовым камнем и надел его. Этот артефакт я нашел в сумке Виктора, и он защищает от простых воздействий на разум. Будет странно, если не надену его. Скоро встреча с Сергеем Александровым, и на нее у меня имеются определенные планы.